Лишь дозировка и лекарство отличается от яда. Просто жить — это уже счастье. Это награда. Все самое важное произойдет не потом. Почувствуй, оно происходит прямо сейчас. Работа, работа, работа. А как же я и дом? Пожалуйста, выдели время на меня и тебя, на нас.